мне похуй, мне похуй, нам похуй, все похуй. Пусть это плохо, но все равно нам похуй. Пусть даже сдохну, мне будет похуй. Даже сока, но и на это нам похуй. Мне похуй, нам похуй, все похуй. Пусть это плохо, но все равно нам похуй. Пусть даже сдохну, мне будет похуй. Даже сока, но и на это нам похуй. Мне похуй, разбогатею или сдохну. Я не профессор, но точно знаю, чокнут. Мне похуй, что ты думаешь о замесе. Делаем от души и в это верим вместе. Мне похуй, как называть органы защиты. Подводные камни все так же будут скрыты. Все параллельно, когда градусы в крови. И мы превосходим себя, будто муравьи. Кури корабли, бухай, как скотина. Не порть, блять, общепринятую картину. Мне похуй, но я верю в большие мечты. Ведь границы достижимого ставишь не ты. Мне похуй, выхожу за рамки морали. Ведь не курящий рэпер, это аморально. Мне похуй, что ростом я не дядя Степа. Хожу в твой мозг, как винище штопор. Мне похуй, что мы не на вершине топа. Туда направляемся методом автостопа. С каждым треком все ближе к цели. Залезем в окно, если закрыты двери. Мне похуй, мне похуй, нам похуй, все похуй. Пусть это плохо, но все равно нам похуй. Пусть даже сдохну, мне будет похуй. Даже сока, но и на это нам похуй. Мне похуй, нам похуй, все похуй. Пусть это плохо, но все равно нам похуй. Пусть даже сдохну, мне будет похуй. Даже сока, но и на это нам похуй. Похуй на эту песню, похуй на этот бит. Нам все равно, кто там чё пиздит. И пусть я не богат и не знаменит, стремиться к этому никто не запретит. Есть вещи вечные, есть идеалы. К ним приближаемся мало-помалу. На остальное похуй, мы просто клали. На нормы поведения и принципы морали. На время года, на день недели. И на опасность, когда срубаем зелень. Похуй на знакомых, с кем не общаюсь. Типа не заметил, если где-то их встречаю. Похуй на градусы в этом напитке. Лишь бы ночью добраться до калитки. Кто там с кем мутит, мне тоже параллельно. Мои устремления быть от масс отдельно. Двигаться в потоке мыслей и событий. Среди железа и каменных покрытий. Похуй, что много мата, зато правдиво. Еще тут много телок, бухла и дыма. Давай, мне похуй, игрок ты или плеер. Похуй, субной фейк или субная фея. Дарт Вейдер или принцесса Лея. Я не рэпер, нет, ни фристайлить не умею. Зато у мастера месят друг друга в тесте. Он один и тот же в каждой песне. Мой рэп крут, как Чак Норрис и Ламборджини Мурсилага. Твой рэп тут, как из черного плаща Квага. Мне похуй на фестики, похуй на батлы. Я на футбольном поле с банкой седьмого балта. Слушаю истории, посолтые в Эрджире Кру. Так появились Найки, Скайлик и общий друг. Рэпер должен курить и носить New Era. Плюс все шмотки, 3XL размер. Посмотри на замес пулю с Комой и Антохой. Походу мы не рэперы, походу нам похуй. Мне похуй, нам похуй, все похуй. Пусть это плохо, но все равно нам похуй. Пусть даже сдохну, мне будет похуй. Даже сока, но и на это нам похуй. Мне похуй, нам похуй, все похуй. Пусть это плохо, но все равно нам похуй. Пусть даже сдохну, мне будет похуй. Даже сока, но и на это нам похуй.